И так говорит Господь, народ мой, возможно ли служить двум господам, спрашивает Господь Кременштабе де Глайсе. Возможно ли, говорит Господь Кременштабе де Глайсе, а ты, народ мой, умудряешься делать сие, Кременштабе де Глайсе. Ты часто-часто, народ мой, Кременштабе де Глайсе, думаешь, что ублажая плоть свою, спасешь и душу свою, Кременштабе де Глайсе. Но так не бывает, народ мой, Кременштабе де Глайсе, ибо невозможно. Возможно, сие Кременштабе де Глайсе, сие никак не стыкуется, народ мой, уразумей сие Кременштабе де Глайсе, ибо сеющий плоть он пожнет тление, Кременштабе де Глайсе, а я призвал тебя, чтобы ты спасал душу свою, народ мой, чтобы ты оставлял дела плоти, Кременштабе де Глайсе, но как ты стараешься все сие сохранить в себе, народ мой, Кременштабе де Глайсе, как нравятся тебе эти дела плоти, народ мой, Кременштабе де Глайсе, и как ты трудно и трудно приобретаешь плоды духа, народ мой, Кременштабе де Глайсе, ибо я вот осматриваю сердце твое и вижу, что гнездится в сердце твоем. Я вижу, где блуждают мысли твои, когда ты стоишь на этом месте, Кременштабе де Глайсе, и вижу желания и стремления твои, Кременштабе де Глайсе. И вот я говорю тебе, народ мой, отрезвись ныне, Кременштабе де Глайсе, стряхни с себя это греховное бремя, Кременштабе де Глайсе, и уразумей, что я есть Бог, призвал тебя в славу свою, Кременштабе, что я призвал тебя в царство свое, в царство любви и мира, чистоты и святости, говорит Господь, Кременштабе Глайсе, а посему тебе нужно, Кременштабе де Глайсе, очищать и очищать сердце свое от всего ветхого, от всех дел плоти, говорит Господь, ибо часто зависть, лукавство, коварство, Кременштабе де Глайсе, недовольство, ропот, оно гнездится в сердце твое. А я желаю, чтобы сердце твое было преисполнено духом благодати, миром и любовью, терпением, долготерпением, говорит Господь, Кременштабе де Глайсе, чтобы ты научился наконец прощать, народ мой, ибо уста твои прощают, но сердце твое, Кременштабе де Глайсе, оно возмущение хранит и хранит, Кременштабе де Глайсе, не прощение и ненависть, говорит Господь, Кременштабе де Глайсе, а как думаешь ты пройти этот путь, а как думаешь ты войти, Кременштабе де Глайсе, с тем грузом, говорит Господь, Кременштабе де Глайсе, а посему я вновь и вновь осматривая сердце твое, указываю тебе на недостатки твои, чтобы ты мог исправиться, чтобы ты мог увидеть себя, чтобы ты глазами духовными посмотрел на себя и в сердце свое, Кременштабе де Глайсе, посмотрел это зеркало души, которое ты часто-часто обходишь, говорит Господь, Кременштабе де Глайсе, приводя в порядок свою наружность, но не желаешь привести в порядок свою внутренность, говорит Господь, Кременштабе де Глайсе, ибо посмотри, сколько времени ты проводишь для того, чтобы ублажать плоть свою, Кременштабе де Глайсе. Я не говорю, что ты не должен заботиться о плоти своей. Я не говорю об этом, говорит Господь, но я говорю, что чрезмерное попечение о плоти, оно приводит тебя к падению, Кременштабе де Глайсе. Ибо плоть, она всегда желает противного духу, Кременштабе де Глайсе. А я желаю, чтобы ты был духовным, говорит Господь, ибо ты к этому призван, чтобы поклоняться Отцу в духе и в истине, Кременштабе. И посему я и оставил тебе это слово свое, которое умудряет и наставляет тебя, но как часто ты бегло и бегло просматриваешь как бы что-нибудь такое незначительное, Кременштабе де Глайсе. И как много-много ты углубляешься, Кременштабе де Глайсе, в этот мир, говорит Господь, и посягаешь, и заимствуешь от этого мира, нанося вред, Кременштабе де Глайсе, душе своей, Кременштабе де Глайсе, ослабевая на пути, говорит Господь, и руки твои опускаются, и ты уже не можешь возносить молитвы в духе, Кременштабе де Глайсе, молитвы горячие и искренние, говорит Господь, но обрядность и обрядность, она преобладает среди народа моего, а я желаю, чтобы ты пробудился сегодня, Кременштабе де Глайсе, чтобы ты осознал, Кременштабе де Глайсе, что ты есть народ мой, что вы есть дети мои, а я отец ваш, который забочусь и забочусь о вас, который пекусь во всякий час жизни вашей о вас, Кременштабе де Глайсе, и не оставляю вас без благ своих и без милости своей, Кременштабе де Глайсе. Но чем больше, Кременштабе де Глайсе, милости являю народу своему, тем более забывчив народ мой, тем более он уклоняется ко греху и к беззакониям, говорит Господь. А посему, Кременштабе штабе деклассе, кременно штабе деклассе, приготовь сердце свое, говорит Господь, к испытаниям приготовьтесь на те кремен штабе деклассе, чтобы тебе закалиться, чтобы тебе быть испытанным и переплавленным, чтобы вся гарь, эта вся ушла и вся примесь, она сгорела, говорит Господь, горнили испытания кремен штабе деклассе, ибо если не будет очищено это тяжелое свинцовое, то как войдешь, говорит Господь, кремен штабе деклассе, а посему я призываю тебя к рассудительности, к здравомыслию, народ мой, не будь так беспечен, не будь так равнодушен, и не думай, что все как-нибудь изменится, ибо как-нибудь не будет, но прилагай усилия, применяй силу свою, чтобы тебя побеждать, плоть свою, ибо побеждающий себя, он больше завоевателя города, а ты желаешь часто завоевать чужой город, говорит Господь, Кременштаб де Глаз, забывая завоевать себя, говорит Господь, Кременштаб де Глаз, приобретай душу свою, Кременштаб де Глаз, спасай ее терпением своим, верой своей, Кременштаб де Глаз, живи по слову моему, чтобы тебе не грешить, чтобы лукавый он, Кременштаб де Глаз, не увлекал тебя и не обольщал тебя, говорит Господь, Кременштаб де Глаз, ибо часто увлекаясь своей собственной похотью, ты, народ мой, Кременштаб де Глаз, ходишь в гордости, не замечая тех согрешений и тех недостатков жизни своей, Кременштаб де Глаз, и ублажаешь себя, Кременштаб де Глаз, и говоришь, я духовен, Кременштаб де Глаз, я разумею, всегда слышу голос Бога моего, Кременштаб де Глаз, но не принесет это пользы тебе, если ты не будешь исполнять то, что ты слышишь, Кременштаб де Глаз, ибо многие и многое слышат сегодня, Кременштаб де Глаз, но посмотри, что происходит вокруг, Кременштаб де Глаз, что изменяет это, Кременштаб де Глаз, если человек не будет прилагать усилий для того, чтобы все сие исполнить, народ мой, Кременштаб де Глаз, ибо только тот, кто исполняет, тот блажен, Кременштаб де Глаз, кто любит слово мое, кто любит заповеди мои, и кто исполняет, тот пребывает в любви моей, Кременштаб де Глаз. С тем и пребываю я, говорит Господь, но я не оставляю и тех, которые сегодня противятся, которые сегодня еще не разумеют Кременштамны классы, я произвожу также и работу свою Кременштамны классы, но трудно, говорит Господь, Кременштабны классы, человеку оставить то, к чему он привык, что он полюбил Кременштабны классы, а посему я говорю тебе, народ мой, отвергни себя Кременштабны классы, положи жизнь свою на алтарь мой, и я сохраню тебя, Кременштабны классы, и я изменю тебя, народ мой, но как часто-часто ты противишься Кременштабны классы и поворачиваешься спиной, когда говорит тебе Господь, и отмахиваешься рукою своею, и отводишь руку мою, когда я желаю совершать работу свою в сердце твоем, Кременштабны классы, ты вопиешь тогда и говоришь, Господь, за что Кременштабны классы, а я говорю, за то, чтобы ты был спасен, Кременштабны классы, чтобы ты мог войти в обители мои, народ мой, Кременштабны Глаз, а посему сегодня приобретай мудрость и будь мудрым в эти лукавые дни, говорит Господь, ибо время, оно последнее, неустойчивое, непостоянное, и все изменяется, и быстрыми темпами будет все меняться, Кременштабны Глаз, народ мой, а посему и тебе нужно также быстрыми темпами изменяться по слову моему, Кременштабны Глаз, приобрести плоды духовные, говорит Господь, чтобы тебе не быть пустым деревом лиственным, которое только шелестит и много шума издает, но никакой пользы никому не приносит, говорит Господь, Кременштабны классы, ибо вот я осмотрю насаждение свое, я приду и проверю, Кременштабны классы, я буду искать плода, говорит Господь, и чтобы тебе, Кременштабны классы, не оказаться на месте той смоковницы, народ мой, Кременштабны классы, вникай в истину мою, ибо все оставлено для тебя, есть много примеров для тебя, как поступать и как не нужно поступать, и что достигнешь ты, поступая так, и что приобретешь ты, если будешь поступать по-иному, Кременштаб де Глаз, для чего оставлено все сие для тебя, народ мой, для чего изливается постоянно этот поток благодати моей, для чего течет эта живая река, Кременштаб де Глаз, для того лишь, чтобы ты был таким же, каким ты и был, Кременштаб де Глаз, это все для того, чтобы ты изменялся, народ мой, Кременштаб кременштамны, чтобы ты научился питаться моей пищей, кременштамны классе, чтобы ты научился пить эту воду живую, которая принесет тебе жизнь, которая кременштамны классе своим бурным потоком унесет из сердца твоего все то, что есть ил кременштамны классе, что есть срамота, говорит Господь, кременштамны классе. Но открой сердце свое, открой пред Богом живым, приди с искренним сердцем и поклонись кременштамны, не в духе истине кременштамны классе, приди на Голгофу и познай силу крови моей, силу любви моей, говорит Господь, кременштамны классе, ибо я, кременштамны классе, возлюбил тебя и желаю, чтобы и ты любил народ, ибо часто уста твои говорят о любви, а сердце твое ожесточенное, а сердце твое не способно любить, говорит Господь, а я желаю дать тебе эту способность, чтобы ты был способен прощать и любить, кременштамны класс, ибо много проще на тебе, народ мой, а ты малейшего не можешь просить, а ты малейшие годами носишь, кременштамны класс, грузом тяжелым в сердце своем, которое занимает место и не может влиться благодать моя, кременштамны, в полной мере, говорит Господь, а посему я сегодня, Бог твой любящий, простер свое благоволение, я простер милость свою, кременштамны класс, и дух мой благий, он привел тебя на это место, чтобы ты мог услышать голос мой, чтобы ты мог увидеть, кременштамны класс, что есть Бог любящий, чтобы ты мог питаться этой пищей, которую подает рука моя пронзенная для тебя, народ мой, кременштамны класс, чтобы ты мог войти в этот поток благодати, в эту реку чистую и живую, кременштамны класс, чтобы ты мог согнуться и напиться, но для сего нужно велико смириться, кременштамны класс, ибо в позиции гордости ты ничего не приобретешь, говорит Господь, тебе нужно согнуться, кременштамны класс, тебе нужно что-то взять, тебе нужно применить силу, кременштамны класс, а посему, народ мой, ободрись сегодня, кременштамны, ибо вразумляет тебя Господь словом своим, кременштамны класс, чтобы ты приобрел мудрость в эти дни лукавые и в дни последние, когда тьма и тьма, она поглощает и поглощает народы, кременштамны класс. Но я желаю, чтобы ты был тружеником, кременштамны класс, на небе моей, чтобы ты не был праздно стоящим, говорит Господь, кременштамны класс, ибо я желаю посылать тружеников своих, я желаю посылать делателей своих, кременштамны класс, чтобы собрали все колосья, кременштамны, которые налились зерном, кременштамны классы, которые так, кременштамны классы, поспели в жатве, но мало-мало сегодня тружеников моих, кременштамны классы, мало тех, которые готовы, кременштамны классы, пойти и совершать волю мою, кременштамны классы, ибо все ублажает себя народ, и все просит для плоти своей, кременштамны классы, и нет ничего, чтобы просил народ, чтобы потрудиться для имени моего, кременштамны классе, чтобы сказать, Господь, что я могу сделать для тебя. Пошли меня, кременштамны классе, народ мой, кременштамны. Я желаю, чтобы ты пробудился, чтобы ты не был в духовном сне, чтобы очи твои духовные, они были открыты, чтобы ты увидел все вокруг себя, кременштамны классе, чтобы ты увидел те нивы, которые побелели, которые сегодня так нуждаются в делателях, народ мой, кременштамны классе. Я говорю тебе сегодня, я поправь светильник свой, кременштамны класс, и пока течет это масло, пока изливается это елей, запасайся, и смотри, чтобы у тебя был достаток и запас, чтобы светильник не погас твой, то время, кременштамны класс, когда придет трудное, когда придет сон для всех, кременштамны класс, когда все уснут, кременштамны класс, чтобы масло, оно не иссякло в сосудах твоих, народ мой, а посему сегодня еще есть время до срока, чтобы запасаться. Сегодня еще есть время, чтобы изменяться, народ мой, кременштамны класс. Я желаю, чтобы ты был мудрым, кременштамны класс, мудрый, чтобы ты, кременштамны, убегал от всякого рода зла, чтобы ты был прост, кременштамны класс, чтобы ты не грешил пред лицем моим, чтобы беззакония они не имели места в жизни твоей, в доме моем, кременштамны класс. Ибо посмотри, с чем приходишь, кременштамны класс, и что ты приносишь в дом мой, кременштамны согласия, а я желаю, чтобы ты в великом смирении и благоговении переступал порог дома моего, чтобы ты со славословием ходил во дворы мои, чтобы напрасно ты не топтал их, говорит Господь, Кременштамен и Кламен, чтобы ты запасался духом моим, силой моей, Кременштамен и Кламен, чтобы ты мог идти и побеждать народ мой, побеждать прежде всего себя, Кременштамен и Кламен, а тогда ты сможешь побеждать и другое. Для сего тебе нужно пребывать во всеоружии моем, народ мой, Кременштамен и Кламен, доколе буду говорить, доколе буду, Кременштамен и Кламен, спрашивает Господь, доколе не возрастешь, народ, чтобы ты мог научать и других, Кременштамен и Кламен, но как часто-часто ты еще младенец и нуждаешься в чистом словесном молоке, и как не можешь ты, Кременштамен и Кламен, принимать эту твердую пищу, говорит Господь, а тебе надобно уже питаться твердой пищей, Кременштамен и Кламен, тебе надобно быть исполнителем истины моей и слова моего, говорит Господь, Кременштамен и Кламен, а посему народ мой, Кременштамен и Кламен, велико смирись, призови имя мое, ищи лице мое, Кременштамен и Кламен, не лице человека, Кременштамен и Кламен, но ищи лице Бога живого, Кременштамен и Кламен, который есть любящий тебя, который есть строго взыскивающий, ибо время придет, начнется суд из дома Божьего, и что будешь говорить, как будешь вопиять, говорит Господь, Кременштамен и Кламен, а посему, пока еще есть время этой свободы, вопияй к Богу живому, возноси молитвы, Кременштамен и Кламен, наполняй чашу, будь ревностным, пусть сердце твое горит и светильник твой, пусть всегда будет горячим, чтобы тьма, она не поглотила тебя, народ мой, Кременштамен и Кламен, ибо ты призван ходить во свете, Кременштамен и Кламен, так ходи в свете истины моей, в свете слова моего, не оставляй его ни на минуту, говорит Господь, но более и более упражняйся, Кременштамен и Кламен, упражняйся в слове моем, исполняй, Кременштамен и Кламен, и удостоверяйся в верности моей, говорит Господь, ибо я верный Господь и требую верности и от народа своего. Если ты народ мой, тогда служи мне, говорит Господь, Кременштамен и Кламен, не служи иным богам и стуканам и идолам, говорит Господь, и не сотворяй себе кумиров, говорит Господь, и не поклоняйся им, но поклоняйся Богу живому, который способен изменить тебя, который есть Альфа и Омега, начало и конец, ибо если я взял в руку свою, то я и совершу спасение твое, если ты всецело доверишься мне, говорит Господь, и духу благодати моей, Кременштамен и Кламен, и слову истины моей, говорит Господь, если ты познаешь истину, будешь свободен, Кременштамен и Кламен, но если ты желаешь познать только свободу, чтобы тебе распоясаться, говорит Господь, Кременштамен и Кламен, то ты никогда не познаешь истины моей, а посему познай истину, и она соделает тебя свободной от греха и беззакония, свободной от похотей твоих и прихотей твоих, говорит Господь, от суеты мирской, Кременштамен и Кламен, ибо истина моя приведет тебя к источнику жизни, Кременштамен и Кламен, истина моя, она сделает сердце твое способным воспринимать слово мое, Кременштамен и Кламен, и ты будешь водим духом моим, Кременштамен и Кламен, и тогда ты приобретешь плоды плоти, плоды духа, и оставишь дела плоти, говорит Господь, ты возненавидишь их просто, Кременштамен и Кламен, они тебе станут противными, Кременштамен и Кламен, и ты будешь стремиться более и более очищаться и приобретать от духа моего, Кременштамен и Кламен, радость, мир и успокоение, говорит Господь, любовь и все то, что служит к созиданию, и тогда ты будешь созидать дом духовный, будешь живым камнем, говорит Господь, Кременштамен и Кламен, а посему наблюдаю, чтобы дух усыпления, он не усыпил тебя в это время свободы, чтобы дух заблуждения, он не проник в сердце твое, Кременштамен и Кламен. Храни себя, говорит Господь, храни сердце свое, храни уста свои, Кременштамен и Кламен, и обуздывай язык свой, говорит Господь, Кременштамен и Кламен, и наблюдай, куда смотрят глаза твои, Кременштамен и Кламен, ибо если око твое, оно не будет завистливым, то все тело твое, оно будет чистым, говорит Господь, ибо все от зависти, от гордости, говорит Господь, Кременштамен и Кламен, а посему я говорю тебе, смотри на Голгофу, смотри на сына моего, который идет впереди тебя, а ты следуй за ним, и тогда будет благо тебе, так говорил тебе Дух Святой. Аминь.